Глава 46. Виктор Волков. Поздно вечером, кое-как добравшись до своей комнаты, я с головой зарылся в планирование программ индивидуальной подготовки. Проблем в работе новых звеньев оказалось сравнительно немного, но каждая из них требовала решения. Например, за первый же тренировочный день пару Стоун-Шварц сбили раз 20, Гашика и Реми около 30, причем жгли их все, кому не лень. И не только звенья, летающие на беркутах, но и те, кто об этих истребителях только мечтал. Нет, летали и стреляли обе пары просто замечательно. И адаптировались к новым машинам довольно быстро. Однако для того, чтобы на равных сражаться с тройками кречетов, этого оказалось мало. Не хватало навыков управления силовыми полями. Статичные щиты, вывешиваемые ими в начале боя, увы, не спасали. Скажем, звено Семенов-Горобец легко разбивала пару на первом же вираже, обычной пираньей с маркером, вбиваемой в небольшой зазор между двумя полусферическими щитами. Кощеев сжигал на втором или третьем, используя ту же самую тактику. А Вильямс и Форд вообще не задурялись. Увидев, что БЧ обычно не режутся, они тупо продавливали поля согласованным взрывом полутора десятков мурин. В общем, для того, чтобы работать щитами, ребятам приходилось думать. Увы. Зная, что времени на такую роскошь в реальном бою обычно не хватает, я вписал в планы тренировок «Посейдон» – программу подготовки щитовиков в очень больших количествах. Не только им, но и всем нещитовикам подразделения, пока еще летающим на кречетах. На всякий случай. Благо, примеров освоения второй специальности было хоть отбавляй. Та же Горобец, являясь оружейником, работала щитами на уровне Джоуи. И великолепно сочетала обязанности щитовика со своей любимой стрельбой. Именно благодаря ей пара Семенова оказалась одной из самых сильных подразделений. Правда, обойтись без проблем не удалось и им. Линда, привыкшая к моей манере полета, здорово злилась на Игоря за его медлительность и отсутствие фантазии. И поэтому периодически обзывала тормозом и якорем. А после каждого учебного боя ныла в общем канале, требуя от меня дать ей нормального лидера звена. Конечно же, в шутку. Короче говоря, благодаря этой двойке в программе появился парный пилотаж. Вообще-то изначально я хотел поставить Горобец в пару с Кощеевым. По моим прикидкам, двойка, состоящая из талантливейшего пилота и такого же оружейника, должна была со временем превратиться в нечто совершенно безумное. Но после беседы с Линдой, от варианта, казавшегося мне идеальным, пришлось отказаться. «Алексей классный пилот, однако летать с ним я не буду. Поставь к нему Катьку Бойко, она нравится ему, а он ей, пара получится не хуже, а я... Кроме тебя, я буду летать только с Игорем». Основной проблемой пары Шмакова-Краузе тоже оказался пилотаж. Летала Валентина несколько хуже, чем предыдущий лидер Вольфа, и частенько запаздывала спуском торпед. Да, великолепная работа ее второго номера со щитами компенсировала большинство ее ошибок. Но постоянные взрывы учебных торпед об их собственные силовые поля здорово действовали мне на нервы. Мне, но не Вольфу. Ничего страшного. Потихоньку научиться. Нет, ведущим я быть не хочу. Щиты я вешаю заметно лучше, чем летаю. И другого напарника тоже. В паре с Валей мне комфортно. Так что не напрягайся, мы скоро слетаемся. Единственным звеном, которое могло заниматься по своему плану, оказалось звено Елены Гарри. Летая в паре еще со времен тренировок на комплексе, они чувствовали друг друга так же, как и я с Иришкой. С полувздоха. И хотя привычка полагаться на наличие в тройке оружейника иногда ощущалась, придираться к ним почти не получалось. Ну а я на пару с Иришкой действительно чувствовал себя абсолютным оружием. Пробить ее щиты не удавалось ни Кощееву, ни Семеновой, ни Вильямс, ни всем шести парам беркутов вместе взятым. Мало того, брать ее машину под контроль было совершенно необязательно. Ира держалась за мной как приклеенная и не теряла дюз моего истребителя даже при самых сумасшедших маневрах. Поэтому во время тренировочных боев я занимался исключительно отработкой техники стрельбы из деструктора, естественно, в безопасном режиме. Кстати, это устройство оказалось весьма интересной штуковиной. Являясь проапгрейженным ГПИ, то есть генератором полей интерференции, оно было способно выдать жгут через исчезающий малый промежуток времени после импульса, выжигающего эмиттера и генераторов защитных полей. То есть первый же выстрел по тому же кречету с дистанции поражения практически всегда заканчивался его гибелью. Правда, видеть, как разваливаются наши истребители от импульса жгута, Мы, естественно, не могли. В тренировочном режиме эту картинку неплохо заменяла надпись «Цель поражена», появляющаяся на тактическом экране шлема. Впрочем, особой необходимости в более серьезных визуальных эффектах не было. Лично мне вполне хватало воспоминаний о результатах боевых стрельб из деструктора, которые я проводил еще на первом, пилотном образце «Беркута». Нет, ничего сверхъестественного при этом не происходило. Импульс жгута, направленный на учебную мишень из нескольких десятков наложенных друг на друга бронеплит, прожигал в ней аккуратную дыру диаметром в 200 и глубиной в 4720 мм. То есть его мощности вполне хватало, чтобы дырявить пилотские кабины истребителей, взрывать двигатели эсминцев или крейсеров и, как выразился Гельмут, писать всякую хрень на броне линкоров и орбитальных крепостей. Правда, против «Беркутов» деструктор оказался бесполезен. Для того, чтобы выжечь новые эмиттеры защитных полей, мощности его импульса было недостаточно, что чрезвычайно радовало моих противников по тренировочным боям. «Если бы ты мог пользоваться еще и этим чертовым дыроколом, то я бы, наверное, повесился!» Проиграв одну из схваток, возмущенно завопил Шварц. «Я не понимаю, как ты летаешь? Я не успеваю среагировать на твои атаки, я не могу вовремя вывесить щиты и прикрыть свою демоницу. А так у нас есть хоть какая-то возможность потрепыхаться». Поэтому еще одним элементом планируемой программы подготовки для всего подразделения являлось изучение матчасти вражеских эсминцев, крейсеров и линкоров. На мой взгляд, в экстремальной ситуации точечные атаки дыроколом по броне над топливными магистралями, элеваторами, крюйт-камер и узлами коммуникаций могли дать очень неплохой шанс на выживание. В общем, программа получалась достаточно емкой. Каждый из демонов обязан был отлетать как минимум час, отрабатывая технику сольного пилотажа. Потом провести десяток тренировочных боев в составе штатного звена. Потратить 4 часа на щитовую подготовку в альтернативе и столько же на групповые бои. Последнее я планировал проводить против 6-го флота, работающего в полном составе. Туман у них получался намного плотнее, чем у циклопов. Оставшееся после исполнения обязательной программы время можно было тратить по своему усмотрению. Такой перекос в сторону полетов группы и техники манипулирования щитами я сделал не зря. Раньше в тумане работал только я и атаковал вражеские построения исключительно группой из 15-18 бортов и с Иришкой на щитах. Непрерывная ротация машин в карусели, использование мовов и каверн позволяли проводить в секторах ТВФ минуты по полторы-две. А после каждой такой атаки приходилось отправлять машины к ближайшей рембазе. Появление новых эмиттеров защитных полей позволяло не обращать никакого внимания на ГПИ и не вылезать из тумана до последнего москита. То есть, в принципе, получив «Беркут», каждый из демонов мог попробовать вломиться во вражескую защиту и доблестно там умереть. Почему умереть? Каждая из групп, влетающая в гущу циклопов, мгновенно становилась мишенью для вражеских торпед. Новые эмиттеры сохраняли возможность работы щитами, но от сосредоточенных взрывов БЧ спасти не могли. Значит, каждой такой группе требовался лидер-пилот, способный контролировать как можно большее число кораблей и не менее подготовленный щитовик. И если пилотов, способных держать машин 12, у нас было человек 6, то щитовиков такого же уровня, кроме Орловой, всего 2 – Шварц и Форд. Джоуи Маккормик дорос только до 10, а остальные телепались где-то в районе 6-7. То есть из 222 машин, имеющихся в подразделении, с максимальным КПД можно было использовать от силы штук 50. И это мне здорово не нравилось. «Вик, ты спишь?» Горячечный шепот Никаса, раздавшийся в персональном канале мысли связи, заставил меня отвлечься от работы и посмотреть на часы. «Нет, работаю, а что?» «Мы вернулись, босс! Сопровождаем Уиндер на архипелаг слез!» В голосе Константинаса звучала такая радость, что я мгновенно забыл о планах подготовки, проблемах подразделения и существовании циклопов. «Ну!» – взвыл я, вскакивая с кресла и хватая валяющийся на краю стола летный комбинезон. «Ха! Мы взяли Гронера, Саркисянца и еще 5 яйцеголовых из их шарашкиной конторы!» «Молодцы!» Чуть не заорал я, отключил связь и рванул к входной двери, пытаясь на ходу натянуть на себя брючину. «Алло, Вик, куда это ты собрался?» Приоткрыв один глаз, удивленно спросила меня Иришка. На комплекс! Кронера привезли!» «Что? Убью!» Орлова оделась быстрее меня, первой вылетела в коридор. И первой оторвала от пласта бетона свой беркут. Кречет и Никаса и его ребят стояли вокруг Уиндера правильным кругом. Так, как будто садились в заданные точки на автопилоте. Краешком сознания, отметив брошенные открытыми люки истребителя и опущенную аппараль корабля-разведчика, я понесся ко входу в комплекс в режиме хорошего спринтера и, влетев внутрь, чуть не сбил с ног генерала Харитонова, проходившего процедуру идентификации. «Здравия желаю, сэр!» – подхватив падающее начальство, гаркнул я. «Привет!» – хмуро отозвалось оно. «Ну и чё вы сюда приперлись?» «Кронер, сэр!» – мгновенно выйдя из себя, процедил я. «Нам нужен Кронер. Только после полного сканирования его памяти, майор!» Ничуть не испугался моего бешеного взгляда генерал. «Мне нужно все, что есть у него в голове. И до тех пор, пока там остается хотя бы один бит неизвестной мне информации, вы его не получите». «Он прав, Вик», – мысленно пробормотала Иришка. «Эта сука слишком много знает. Успокойся, ну пожалуйста, я тебя очень прошу». Я заскрипел зубами и изо всех сил врезал кулаком по ближайшей стене и с большим трудом заставил себя выйти наружу. Первые часа полтора я проторчал рядом со своим беркутом в компании Константинаса и его ребят. Герман, Луц и остальные бойцы ДШВ, скинув мне на ком все записи проведенной операции, лазили по новым истребителям и тихо дурели от их ТТХ. Честно говоря, мне было не до их восторгов. Даже ролики, отснятые ребятами, я просматривал через силу, в основном думая о том, что я буду делать с Кронером, когда он окажется в моих руках. Однако радоваться своим мыслям на пару с Ирой мне удавалось сравнительно недолго. В 6:15 утра по времени базы в общем канале прорезался недовольный голос Элен, невесть откуда узнавший о последних новостях. «Волков? Орлова? Ну и как это по-вашему называется?» «Ждем», – пожала плечами Иришка. «А мы? А вы сейчас поднимете подразделение, позавтракаете и займетесь тренировками», – вспомнив о программе подготовки, ответил я. «Я тебе сейчас скину программу и...» «Скидывай Алексею», – взбесилась Вильямс. «Мне плевать и на тренировки, и на твои планы, я тоже хочу видеть эту скотину. Не знаю, как молодежь, но первую очередь на тренировки ты сегодня не загонишь», – подал голос Гельмут. «Элен права. Пусть вон Кощеев порулит, а мы сейчас прилетим, и не спорь, сейчас это бесполезно». Генерал Харитонов появился на пороге комплекса в 4 часа дня и, увидев толпу мгновенно вскочивших на ноги демонов, хмуро поинтересовался. «Ждете?» «Ага. И что вы собираетесь с ним делать?» «Ничего хорошего, сэр», – отозвался я. «Вы с ним закончили?» «Практически. Тогда мы бы хотели его забрать». «Ну что ж, вторая палуба лаборатория номер один, только ломитесь туда не все вместе. Паре человек хватит за глаза, он сейчас в стазисе». «Спасибо, сэр!» Чувствуя, как мое лицо растягивается в мстительной ухмылке, ответил я. И, повернувшись к Шварцу и Краузе, мотнул головой. «Кстати, я лечу с вами», проводив взглядом сорвавшихся с места ребят, неожиданно сказал генерал. «А молодежь отправьте на базу». Пожав плечами, я взглядом показал ему на свой беркут и, подумав, добавил: «Только наденьте резервный скафандр, сэр». Харитонов молча кивнул и двинулся к кораблю переодеваться. «Господин Бен Кронер?» Глядя в глаза пытающемуся прийти в себя мужчину, спросил я: «Позвольте представиться. Командир подразделения «Демон» майор Виктор Волков. Справа от меня куратор нашего проекта генерал Владимир Семенович Харитонов. За ним капитан Игорь Семенов, Гельмут, Шварц, Элен, Вильямс». С каждой новой фамилией, которую я называл, глаза лежащего на снегу человека становились все больше и больше, а лицо заливала мертвенная бледность. Все присутствующие здесь офицеры – близкие друзья человека, которого вы превратили в живой труп. Мы очень долго ждали возможности отомстить и безумно рады, что она у нас появилась. Не трудитесь что-либо говорить. Во-первых, нам совершенно не интересны ваши оправдания. А во-вторых, в вашем скафандре уже нет акустического датчика. Да и зачем он вам? Все равно пошевелить языком вам не удастся. Мы бы очень не хотели дать вам уйти из жизни слишком быстро. Зато В вашем скафандре есть тактический экран, на который скоро начнет поступать сигнал вот с этой камеры. Зачем, я объясню чуть позже. А пока, прежде чем вы почувствуете себя в шкуре тех, кого вы обрекли на жалкое существование в теле зомби, я хочу показать вам окрестности. Вы сейчас, наверное, спрашиваете, зачем? Да просто все то, что вас окружает, маленький штрих к той картине оставшегося у вас будущего, которую мы скоро начнем рисовать. Итак, посмотрите вокруг. Скафандр с Гронером медленно приподнялся в воздух, завис в вертикальном положении и начал поворачиваться вокруг своей оси. Шварц, управляющий портативным антигравом, закрепленным на поясничной части воина вместо ранцевого двигателя, не торопился. Видимо, как и я, вглядывался в глаза умирающего от страха врага. Безымянный островок в 40 километрах от южного полюса планеты. Температура воздуха минус 18 градусов по Цельсию. Полный штиль. Ближайшие два месяца Лагос за горизонт не зайдет. В южном полушарии сейчас лето. Белый снег, голубое небо, оранжево-красное солнце. Здорово, не правда ли? Дикая первозданная красота, от которой мы, люди, так давно отвыкли. Увы, картину немного портит вот эта уродская железяка. Остановив скафандр так, чтобы лицевой щиток шлема смотрел на вбитую в снег трубу с закрепленной на ней камерой, продолжил Гельмут. А еще ваш раскуроченный скафандр с присобаченным к нему медблоком из НЗ моего корабля не вписываются в цветовую гамму. Прости, что перебил, Викки. Ничего страшного. Дополнение как раз в тему. Итак, ваш скафандр раскурочен не полностью. Одну из важнейших его функций – сохранение герметичности в любых условиях – мы отключать не стали. И вот почему. Как вы думаете, что произойдет, когда я отстрелю вам кисть руки? Я вас, увы, не слышу, но практически уверен, что такой технически образованный человек, как вы, сможет правильно ответить на мой вопрос. Да, скафандр пережмет ваше предплечье, вколет вам кучу разных препаратов и позволит жить дальше. «А вторую кисть отстрелю я», – подала голос Иришка. «Потом кто-нибудь из моих друзей раздробит ваши предплечья, стопы, голени, бедра и т.д. А вы будете наблюдать за этим процессом на своем тактическом экране. Кстати, абсолютного обезболивания не будет. Мы хотим, чтобы вы, кроме страха, испытывали и эти восхитительные ощущения, а еще омерзение». Настройки системы жизнеобеспечения тоже претерпели кое-какие изменения. Кстати, о медблоке. Жаль, что его ресурс так мал. Дней через 20 он уже не сможет питать вас внутривенно, и вы медленно умрете от голода или жажды. Жалко, что Марк все еще в коме и не может видеть, как мы за него мстим, вздохнул Яша. Но когда он из нее выйдет, я с удовольствием привезу его на место вашей смерти и покажу ему запись первой части экзекуции. «Картинка пошла?» – спросил я, дождавшись, пока Гельмут опустит скафандр на место и прищелкнет его к вбитым в скалу клиньям. «Да, нашел кого спрашивать. Считаем, что да. Посмотрите на вспомогательный экран справа внизу. Там сейчас появится Марк Гомес». Таким, каким он был до боя с вашим зомби и до процедур, которые вы с ним проводили. Видите, он там у вас улыбается, а сейчас, наверное, грустит. Или спит в подкове после одного из вторжений. Ролик не особенно длинный, но не расстраивайтесь, мы его закольцевали. Поэтому за время, которое вы проведете на этой льдине, вам придется выучить его наизусть. И тогда у вас появится шанс понять, что все... что делал этот демон до того, как вы проломили ему голову, было подчинено одной цели – защите человечества от циклопов. Марк никогда не крал чужие технологии, не устраивал пиар-компании против своих конкурентов, не калечил и не убивал себе подобных. Знаете почему? Потому что он – человек. А вы – тварь. Знаете, я ненавижу вас больше циклопов, – перебила меня Ира. Они – другая раса, враги, которые делают все, чтобы их соплеменники получили чуть больше жизненного пространства и имели возможность жить так, как они это понимают. Другой менталитет, другие правила. А вы ублюдочное создание, которое захотело нажиться на войне, которую ведут существа одной с ним расы, которая пыталась заставить все человечество считать вас нелюдями. Нас. Тех, кто не знает, что такое отдых. Кто сутками не вылезает из своих кораблей. Да уж. На мой взгляд, нелюдью являетесь вы. Недочеловек, порочащий и пытающийся уничтожить тех, кто защищает его от врага. Поэтому вы будете умирать очень долго. Так долго, что успеете проклясть каждый миг своего существования. Кстати, не надейтесь, что вас спасут. Излучение медблока, камеры и вашего воина надежно заэкранировано. В общем, думать о смысле жизни вы будете в гордом одиночестве. Гронер, знаете, для чего они все это вам говорят? Дождавшись, пока Ира замолчит, проговорил Харитонов. Для того, чтобы вы начали умирать от страха уже сейчас. Чтобы заранее предвкушали каждый наш выстрел. Для того, чтобы могли прочувствовать весь ужас своего состояния и как можно острее. Прочувствовали перспективу. Гронер издал неслышимый нами вопль и потерял сознание. Прочувствовал. Криво усмехнулся я и выстрелил ему в голову.